Минова Томоми спала на сложенном в несколько раз синем брезенте, укрытая черным блейзером. Веки ее пока не открылись, но нездоровая она не выглядела. Бинты с нее уже сняли, а на ноги вернули носки и кроссовки. «Минова-сан», – позвал Минору шепотом и опустился рядом с ней на колени. Нерешительно протянул руку, коснулся пальцами плеча в спортивной форме, выглядывающего из-под импровизированного одеяла. Сегодня ему на голову свалилось столько невероятного, что теперь в ней царил полный бардак. Но в одном Минору был уверен. Если бы тогда, на скамейке в Южном саду, он отнесся ко встрече с Томоми со всей серьезностью, если бы нашел слова, когда она лила слезы, и не позволил ей уйти, тогда Томоми никогда бы не угодила в лапы ужасного акулы-человека. Байтера. «Из-за меня». И будто вторя его хриплому голосу, ее ресницы задрожали, и веки медленно разомкнулись. Карие глаза Томоми несколько раз моргнули в тусклом свете фонарика и сошлись на лице Минору. Со слабших губ слетело еле слышное «Отсоги-кон?» «Ага». Только и смог кивнуть он. Томоми еще какое-то время продолжала смотреть на Минору, после чего, слабо улыбнувшись, сказала. «Так это не сон. Ты спас меня». «Нет, я так...» «Ничего и не смог», — собирался сказать он, но оборвал себя на полуслове. Вместо этого Минору изобразил дрожащими губами что-то вроде улыбки. «Теперь все хорошо. Скоро ты будешь уже дома. Спасибо». С улыбкой прошептала Томоми и снова закрыла глаза. Видимо, сознание, не вынеся свалившейся на него тяжести, снова отключилось. Тогда Минору, нацепив на кисть лямку желтого рюкзачка, валявшегося у стены, просунул руки под тело Томоми и поднял ее вместе с блейзером. Он вышел наружу. Перед ним стояли Юмика и Диди. Девушка, вглядевшись в лицо Томоми, произнесла. «Выглядит здоровый». «Ага». Кивнув, Минору уже собрался было выразить благодарность, но следующие слова Юмика его огорошили. «Мы о ней позаботимся». «А нет, я отнесу ее домой. Так не пойдет. Ей надо показаться врачу. К тому же, она видела лицо Байтера. Он может снова на нее напасть, в конце-то концов. Это тебе в голову не приходило?» Прозвучало грубо, но с ней не поспоришь. Еще неизвестно, случайно ли Байтер наткнулся на идущую по лесу Томоми, или же охотился на нее с самого начала. Если последнее, то монстр наверняка знает и ее имя, и адрес. Однако это лишь убедило Минору в том, что нельзя скинуть себе ответственность, сделать как велено и отдать Томоми. «Тогда чего вы тут стоите вместо того, чтобы догнать Байтера? Оно, Сёрт Ай, кажется, дал тебе силу телепортации. Могла бы запросто угнаться». Едва заслышав такое, Юмика сурово нахмурилась. Обычно в этот момент Минору давал задний ход и отводил взгляд. Но на этот раз собрал всю решимость и продолжал смотреть в глаза собеседнице. «Если б могла, так бы и сделала». Выплюнула та, после чего сделала глубокий вдох, потом выдох и, успокоившись, продолжила. «Мы и без твоих замечаний его еще найдем. С такими ранами в ближайшее время он отсюда не уйдет. Ну а если тебе так приспичило отправить ее домой, пусть побудет приманкой для Байтера». «Я не это...» Начал было Минору, но тут же закусил губу. «Хочет он того или нет, но дома у Томоми опасно. Вот только...» «А в том госпитале, куда вы ее отнесете, вы сможете гарантировать ей безопасность? По крайней мере, там безопаснее, чем у нее дома. И само собой, мы будем ее охранять». Минору опустил взгляд на Томоми в своих руках. Она, похоже, не в обмороке, а просто спит. Наверное, благодаря крепким мускулам, но для своей миниатюрности она казалась довольно тяжелой. Вес, присущий человеку с активной жизнью. Однако теперь Минору знал, как легко по пустяковой прихоти судьбы эту жизнь потерять. «А что вы объясните её семье?» «Скажем, что на неё напал какой-то извращенец, а мимо проходили прохожие и спугнули его. Или ещё что?» Ответил на этот раз Диди. После чего пожал плечами в жилете и продолжил пояснять. «Просто это не первый такой кейс. Мы её и защитим, и вылечим, а кое-какое ноу-хау поставит её на ноги. Забота о ментальном аспекте прилагается». «Но разве на истории об извращенце не приедет полиция? Или вы сможете сдержать и их, и журналистов? И кто вы вообще?» С опаской спросил Минору, догадываясь об их принадлежности к некой организации. Вместо ответа Диди, выдав широкую и грустную улыбку, только покачал головой. Можно сказать, мы пусть и служим верхушке, но влияние на полицию и информацию нам только снится. Увы, пока ты не получил официальный запрос о сотрудничестве и не подписал кучу бумаг, подробности разглашать не могу». «Запрос о сотрудничестве?» «Ладно, расскажу вот что. Сейчас в Японии скрывается куча руби-аев, которые мне терпится убивать. Недавний байтер тоже из таких. Количество пропавших без вести подскочило по всей стране. И походу большая часть – жертвы рубинов. Кстати, мы их так называем из-за красного цвета сферы паразита». Диди выдержал небольшую паузу и продолжил разъяснение. «Мы же – носители черных сфер. Джет-Ай. И нас значительно меньше. Скорее всего, ты – последний подтвержденный джет на весь Канто. И зависит, конечно, от способности, но тебя точно попросят работать с нами. Кстати, джет – это не в смысле реактивный двигатель, а в смысле черный янтарь». Минору ошеломленно пялился на Диди, но вскоре перевел взгляд на Томоми. «Итак, есть два типа этих сфер. Красные – это Руби Ай, а черные, как у Минору в груди, это Джет Ай. Люди, на которых паразитирует Руби Ай, подобно байтеру, рано или поздно начинают нападать на окружающих. А подобных Юмика и Диди носителей джет-аев поставила служить в организацию верхушка, то есть правительство. И они сражаются с руби-аями. «Невероятно. Даже не так. Ну и бред!» Подняв голову, Минору спросил с дрожью в голосе. «Откуда сёрт-аи пришли?» И тогда невысокий паренёк, состроив самое серьёзное лицо с момента их встречи, вознёс указательный палец точно вверх. Проследовав взглядом за верхушки многочисленных деревьев, Минору увидел россыпь звёзд, мерцавших на сером ночном небе. «Космос? Он хочет сказать, пришедшие из космоса загадочные тела вселяются в человека, дают ему сверхъестественные способности и заставляют нападать на людей, либо их защищать?» «Хватит!» – заскребло у него на душе. Если верить всей этой истории, то его обычная жизнь, на защиту которой Минору тратил все силы, накрылась медным тазом. Вдобавок у него и навыков для вступления в какую-то организацию по борьбе со злом не было. В конце концов, 8 лет назад он прятался под полом один-одинёшенек, закрыв глаза и уши. Он пожертвовал любимыми родителями и сестрой только для того, чтобы выжить самому. «Эй, парень, ты как? Выглядишь не очень». После оклика Диди Минору распахнул глаза. «Меня нет. Нет нигде». Начал твердить он мантру, пока готовый замкнуться порочный круг воспоминаний не разорвался. «Нет, ничего». Бросил он в ответ, отрывисто покачав головой. И посмотрел на Юмика, все это время молчавшую. Они не могли рассказать ему о своей организации. Впрочем, Минору и не интересовался. Но, по крайней мере, они могли взять на себя то, что ему было не по силам. И он твёрдо уверился, что больше не может оставаться рядом с Миновой Томоми. «Хорошо. Позаботьтесь о Минове-сан, пожалуйста», – глухо произнёс Минору. И аккуратно протянул спящую Томоми. Юмика легко подхватила её тонкими руками, а жёлтый ранец взял Диди. «Внутри должен быть дневник, Минова-сан». «Принято. Где там телефон опекунов?» «Благодарю». Коротко кивнув, Минору отошел подобрать сумку, лежавшую неподалеку, но его резко окликнули. «Секундо, ты куда это собрался?» Минору остановился и, не оборачиваясь, коротко бросил. «Домой. Домой ни в коем случае нельзя. Ты что, прослушал, что тебе Диди втолковывал?» Он, пожалуй, ожидал этих слов, но все же покачал головой, упрямо отвернулся и пошел дальше. «Я же все равно больше ничем помочь не могу. Ваши же слова. Здесь, может, и ничем. Зато скоро дел для тебя будет просто гора». Съязвила Юмика, и Диди торопливо вмешался. «Стоп, стоп, попридержи коней, Юмика-чан. Мы же с таким трудом нашли нового товарища». «Когда это я его в товарищи? А не надо, пожалуйста?» С этим возгласом он пробежал по шуршащим листьям и преградил путь Минору. Диди примирительно улыбнулся, пытаясь одновременно разрядить обстановку и извиниться за поведение своей напарницы. После чего предложил. «А, слушай, ты не хочешь узнать побольше? Если пойдешь со мной, всякому научим, ну, в пределах возможного». Не сказать, что Минору не было любопытно узнать подробности насчет Сёрд-Айев и организации, которой эти двое принадлежат. Но куда сильнее ему не терпелось сейчас же отсюда исчезнуть. Так что он в любом случае собирался ответить отказом. Поводом к нападению Байтера на Минову Томами послужил лично Минору. И хоть без телесных повреждений, слава богу, обошлось, но на сердце остались глубокие шрамы. Он непрестанно сожалел и раскаивался, что тогда, несколько десятков минут назад, прогнал Томоми своим молчанием. Нет, о том, что 3 дня назад, у берега Аракавы, слишком заговорился. Он сожалел настолько, что едва ли это сожаление когда-нибудь пройдет. «Больше я не допущу, чтобы кто-то пострадал по моей вине. Ни за что!» Мысленно поклявшись в душе, Минору тихо ответил. «Вообще-то не особо. А...» Диди удивленно моргнул. Может, его и правда поразил такой ответ. «Значит, неинтересно? Там, куда ни ткни, все не укладывается в рамки здравого смысла. Здравый смысл – всего лишь иллюзия. В нашем мире возможно все. Эй! Экий ты философ для своего возраста!» Диди озадаченно склонил голову на бок. На этот раз он, похоже, восхитился не в шутку. И тогда слева раздался раздраженный голос. «Хватит, доставай стик!» Минору заметил, как потрясенный Диди шевельнул правой рукой. Стиком, должно быть, Юмика называла парализатор. А ведь если присмотреться, левая сторона камуфляжного жилета Диди казалась немного больше правой. Напрягшийся Минору, готовый задержать дыхание по первой необходимости, не спускал глаз с потянувшегося к дубинке Диди. Девушка снова холодно объявила. «С теми, кто после всего, что услышал о жертвах Руби-Аев, делает вид, что его все это не касается, мы обращаемся соответствующе». «Нет-нет-нет, нельзя же так жестоко. Он же Джет, как мы». «Как мы? Не смеши». Коротко парировав, Юмика уверенным шагом подошла ближе. Остановившись в паре шагов слева от Минору, она решительно скомандовала. «Повернись!» Посомневавшись пару секунд, он повернулся налево. Юмика, держа Томоми на руках, сверлила Минору глазами, в которых будто застыло раскаленное до синевы пламя. Он невольно отвел взгляд. «Интересно. Я хоть раз смотрел прямо в глаза собеседнику?» Пронеслось у него в голове.